Обновление — это изменение тактики, когда все остальное вокруг тебя остается неизменным. Например, снижать цены до бесконечности невозможно, рано или поздно вы начнете работать себе в убыток. Если конкурентная борьба в этом направлении зашла в тупик, не отчаивайтесь. Возьмите свое лучшее организованной рекламой, более качественным сервисом, продуманной системой скидок. Однако не стоит делать из этого вывод, что вам необходимо менять направление удара при малейшем сопротивлении. Это далеко не так, и в бою стремительность обязательно должна сочетаться с готовностью преодолевать любые препятствия. Эти два качества всегда стоят рядом в японских самурайских кодексах. Возьмем, к примеру, Хагакуры. «Быстро проходи сквозь железные стены», — говорили в старину. «Быстро начать и стремительно двигаться — это верный путь к успеху». Именно таким образом действовал Хидэёси, который сумел воспользоваться предоставившейся ему возможностью. Настойчивость и упорство исключительно важны для настоящего воина. Умение проходить через железную стену, не пасовать перед трудностями — отличительная черта каждого самурая. Как часто мы, не проявив вовремя должного упорства, сожалеем впоследствии об упущенных шансах. Только по-настоящему настойчивый человек может добиться успеха, потому что на пути к вершине ему обязательно встретятся многочисленные преграды. Упорного человека отличает сильная воля, позволяющая ему преодолевать трудности. Если он видит перед собой достойную цель, он готов сделать очень многое для того, чтобы достигнуть ее. Упорный человек тщательно соизмеряет необходимые затраты с ожидаемой выгодой и не страшится идти на значительные жертвы, если уверен, что впоследствии они окупятся. Упрямый человек капризен и болезненно самолюбив. Для него главное не добиться цели, а настоять на своем, самоутвердиться, поэтому он может затратить массу времени и сил на ничего не значащую задачу, ради которой другой человек не пошевелил бы и мизинцем. Итак, будьте упорны, но не упрямы. Если вы считаете, что ваша цель оправдывает средства, не отступайте, как не отступил бы на поле боя настоящий самурай. Концентрируйте свою волю, как сказано в Будо Сёсин-сю, когда тебе предстоит сражение, не расслабляйся. К примеру, если ваш новый товар не начал приносить прибыль с самого первого дня появления на рынке, это не значит, что его продвижение следует немедленно сворачивать. Просто покупатель еще не успел распробовать новинку. Предоставьте ему такую возможность, и ваше упорство окупится сторицей. Конечно же, настойчивость должна в обязательном порядке сочетаться с предусмотрительностью. Необходимо концентрировать все силы на одной задаче. Важно сосредоточиться на каждом деле, писал Ямамото Цунетома. Конечно, жизнь иногда вынуждает нас заниматься одновременно множеством разных дел, но такую ситуацию ни в коем случае нельзя признать оптимальной. Сможет ли человек качественно сделать одно дело, если его голова полна разносторонними мыслями, если он то и дело отвлекается на совершенно иные задачи? Вряд ли, если его имя не Юлий Цезарь. Конечно же, наилучший вариант, когда вы имеете возможность заниматься только одним делом. Не отвлекайся от текущих дел, не отягощай свой разум многими мыслями сразу, следуй по пути одной, советовали японские воины. Это редко получается, поэтому старайтесь по меньшей мере минимизировать число занимающих вас проблем. Подумайте, все ли дела, которыми вы хотите заняться, так важны? На свете есть множество людей, которые хватаются за любую представившуюся возможность, не выяснив до конца соотношение затрат и выгоды. Не доведя дело до конца, они вскоре бросают его и тут же берутся за другое, которое точно так же останется незавершенным. По словам одного опытного воина, «Искать врага на поле битвы следует так же, как сокол преследует птицу. Сколько б тысяч птах ни кружило вокруг сокола, он не замечает ни одну из них, кроме своей будущей добычи, которую преследует. Помните, ваше время, ваши силы, ваши ресурсы не безграничны, и от того, насколько умело вы сможете ими распорядиться, зависит ваш успех. Во все времена и у всех народов были весьма популярны так называемые перспективные проекты. Если человек думал о завтрашнем дне, если он готовился к тому, что будет через день, неделю, месяц, о нем говорили как о весьма достойном и предусмотрительном. В значительной степени это справедливо, однако необходимо уделять внимание не только перспективным, но и текущим проектам. Тот, кто думает о завтрашнем дне, сумеет сделать все. Браться нужно за те дела, которые можно сделать в течение дня, ведь завтра — это тоже всего лишь один день, сказано в Хагакуре. Но ведь не все дела можно закончить в течение одного дня, воскликнете вы. К примеру, автор же не станет утверждать, что написал эту книгу за один день. Конечно же нет. Но любое большое дело можно разделить на множество мелких этапов, таких, чтобы одного дня как раз хватило для их выполнения. Если речь зашла о написании книги, то можно, к примеру, установить себе норму в 5 страниц в день, и работа будет сделана гораздо быстрее, чем если вы будете рассматривать ее как неразрывное целое. Как бы ни были важны ваши думы о будущем, жить нужно все-таки сегодняшним днем. В противном случае завтрашний день для вашего бизнеса может попросту не наступить. Для того, чтобы добиваться успеха в сражениях, абсолютно необходимо еще одно качество – широта кругозора. Вы должны уметь окинуть взглядом всю картину в целом и найти в ней самое важное – то, что требует особого внимания, суметь отличить главное от второстепенного. Выработать широту кругозора достаточно сложно. Для этого нужно уметь как бы подняться над схваткой, увидеть ее со стороны. Посмотреть объективно, так, как будто речь идет об абсолютно абстрактной задаче, не позволять эмоциям захлестывать себя. Пример полководца на фланге. В сражении важен широкий взгляд, который способен осмотреть и увидеть все. Смотреть нужно не напрягаясь, но не упуская ни одной важной детали. В стратегии нужно уметь видеть близкое далеко, а далекое близко. Нужно следить за мечом врага, но не беспокоиться из-за его малых колебаний. Это правило действует для поединка и генерального сражения. Умей смотреть в обе стороны одновременно, не скашивая глаза. В древности военачальники первыми бросались в бой, атакуя противника во главе своего войска. Это было оправданным, когда сражения по своим масштабам напоминали скорее большую драку, и командир мог спокойно охватить взглядом всю свою армию. Чем крупнее становились масштабы битв, чем многочисленнее были армии, тем дальше от линии фронта размещался военачальник. Дело не в стремлении сохранить жизнь предводителя, не в личной храбрости или трусости. Просто таково свойство человеческой психики — воспринимать близкие события как более важные. Полководец, наблюдающий один из фрагментов крупного сражения, начинает воспринимать тот участок, на котором он находится, как самый важный, как решающий для своего успеха. Другие районы, которые он не видит, он начинает оставлять без внимания. Именно поэтому для полководца столь важно умение встать в стороне от битвы и окинуть взглядом ее пространство в целом. Учитесь и вы следовать его примеру. Не задерживайте ваш ум на какой-то отдельной детали, какой бы важной она ни была. Вам необходимо заботиться о том, чтобы все ваши усилия гармонировали друг с другом, образуя цельную систему. Плотник должен следить за тем, чтобы построенное им здание не рухнуло. Для этого все детали должны быть хорошо скреплены, а вся работа делалась по правильному плану. Если составные части хорошо подогнаны друг к другу, дом станет не набором деталей, а единым целым. Если вы не будете обладать широтой кругозора, вы никогда не сможете добиться гармонии, а следовательно и успеха. Не противоречит ли это принципу концентрации сил, о котором мы только что говорили? Ни в коем случае. Чтобы сконцентрировать силы на одном направлении, необходимо выделить самую главную из спектра проблем. Следовательно, нужно уметь видеть всю картину в целом. Приведу простой пример. Предположим, у вашего бизнеса есть 3 конкурента. Каждый из них достаточно силен, так что бороться со всеми тремя одновременно вы не сможете. Вам необходимо победить их последовательно, и вы концентрируете все усилия на схватке с одним из них. В то же время вы не должны упускать из поля зрения двух остальных, внимательно наблюдая за их действиями, вовремя обнаруживая исходящую от них опасность. Нельзя уделять внимание только одной вещи и не обращать внимания на все остальное. Такое поведение пагубно, сказано в Будосе Синсю. Широта кругозора позволит вам все время находиться в состоянии готовности. Она ни в коем случае не означает, что вы должны быть невнимательны к деталям. Очень многие понимают фразу «мелочей не существует» в том смысле, что незначительные на их взгляд вещи можно игнорировать. Это не так. Широта кругозора подразумевает знание ситуации во всех подробностях. Невнимание к мелочам способно погубить ваше дело. Заметить детали не так-то просто. «Легко заметить великое, малое трудноразличимо», — говорили самураи. От этого их важность не меньше, а, пожалуй, даже больше. Плохо завинченная гайка способна отправить под откос большой поезд. Широта кругозора позволит вам понять ритм сражения. Это понятие непопулярно, тем не менее в стратегии оно одно из основополагающих. Свой ритм есть у каждой битвы. Скорость и частота ударов, их масштаб и сила — все это входит в понятие «ритм сражения». Ваш противник, в зависимости от своих индивидуальных особенностей, сражается в определенном темпе, чаще всего выполняя подсознательно строго установленную последовательность действий. То же самое относится и к вам. Два ритма сливаются в один и образуют ритм сражения. Если вы поймете его, то откроете важнейшую предпосылку победы. Ритм есть во всех проявлениях жизни, и в победах, и в поражениях. Ритм повсюду, и в торговле, и в политике, и в гармонии. Все подчиняется закону взлета и падения, который ты должен хорошо понять. В стратегии ритм исключительно важен. Научись отличать разные ритмы, заостри свой внутренний слух. Только тогда, среди множества самых разных вещей, у каждой из которых свой такт, ты сможешь определить нужный ритм. Этот внутренний слух очень важен в любой стратегии, потому что только он позволяет узнать и использовать ритм сражения. Владение ритмом дает уверенность и победу. Так описывает этот феномен Мусаси.